Итак, радуйся. Осенью, — говорил Ганс Кастерп, сидя в номере 28 у постели Иоахима. Старик в известной мере связал себя этими словами. Ты так и рассчитывай. Октябрь — это твое время. В октябре некоторые отправляются в Испанию, а ты вернешься под свое Бандера, чтобы отличиться сверхположенного. Бандера — знамя. Главным его занятием было ежедневно утешать Иоахима, который, лежа здесь наверху, пропускал начавшуюся в августе большую военную игру, ибо это ему всего труднее было снести, и он прямо-таки презирал себя за проклятую слабость, напавшую на него, можно сказать, в последнюю минуту. — Бунт плоти, — заметил Ганс Кастер. — Ну что поделаешь? Тут и самый храбрый офицер ничего поделать не может. Эту беду на себе испытал даже святой Антоний. Антоний Фиванский, около 251-356, пустынник-аскет, прозванный отцом монашества. Страницы жития Антония Фиванского, особенно искушение его бесами, послужили темой для многих произведений искусства и литературы. «Бог ты мой, да ведь маневры бывают каждый год!» А кроме того, ты знаешь, как здесь течет время? Да его здесь просто не существует. А ты не так долго отсутствовал, чтобы с легкостью не войти в этот темп. Не успеешь оглянуться, и твой дополнительный курс позади. И все-таки обновление чувства времени, испытанное Иоахимом благодаря жизни на равнине, было слишком значительно, чтобы он мог не страшиться этих 4 недель. Правда, ему усердно помогали скоротать их, симпатия, которую решительно во всех возбуждала его прямодушная натура, проявлялась в виде нескончаемых визитов, приходил Саттембрини, участливый, обаятельный, и величал Иоахима капитано, поскольку уже раньше титуловал его лейтенантом. Нафта тоже посетил его, а потом стали приходить и все старые знакомые, пациенты Бергофа, дамы Штер, Леви, Ильтис и Клейфельд, господа Ферги, Везель и другие, чтобы, улучив свободную от своих обязанностей минутку, посидеть у его постели, еще раз повторить слова о небольшом дополнительном курсе и порасспросить о его жизни на равнине. Многие даже приносили цветы. По прошествии 4 недель он встал, так как температура у него настолько упала, что он мог ходить, куда вздумается, и в столовой занял место между двоюродным братом и супругой пивовара, фрау Магнус, напротив господина Магнуса, угловое место, на котором некогда сидел дядя Джемс, а потом, в течение нескольких дней, госпожа Цимсон. Итак, молодые люди снова зажили бок о бок, как раньше. Для полноты картины Иоахиму досталась его прежняя комната. Миссис Макдональд скончалась с фотографией своего сынишки в руках. Разумеется, после основательной обработки H2CO. Собственно говоря, да они оба так это и ощущали, теперь Иоахим жил при Гансе Кастерпе, а не наоборот. Этот был старожилом, а тот лишь на время, как гость, делил с ним его образ жизни. Ибо Иоахим старался твердо и неуклонно помнить, что в октябре кончается его небольшой дополнительный курс, хотя некоторые точки его центральной нервной системы не желали придерживаться гуманистических норм поведения и препятствовали компенсирующей отдаче тепла его кожей. Они опять стали наведываться к Саттембрини и Нафте, а также совершать прогулки с обоими этими братьями по вражде. Случалось, и нередко, что к ним присоединялись Ферге и Фердинанд Везель. Тогда их бывало 6, и духовные дуэлянты перед многочисленной публикой вели нескончаемые поединки, исчерпывающие излагать которые мы не можем без риска безнадежно растечься, как это ежедневно бывало с ними. Хотя Ганс Кастерп и полагал, что его бедная душа являлась главным объектом их диалектического единоборства. От Нафты он узнал, что Саттембрини — масон. И это произвело на него не меньшее впечатление, чем в свое время рассказ итальянца о принадлежности Нафты к иезуитам и попечении ордена о его благоденствии. Воображение Ганса Кастерпа было потрясено открытием, что подобное еще существует, и он засыпал террориста вопросами относительно возникновения и сущности этой любопытнейшей организации, которой через несколько лет предстояло справить свой 200-летний юбилей. Первая масонская ложа в Европе, Великая Английская ложа, была основана в Лондоне в 1717 году. Если Сеттембрини за спиной Нафты говорил о его духовной сущности в тоне патетических предостережений, как о чем-то диаболическом, то Нафта за его спиной откровенно потешался над сферой интересов, которые представлял Сеттембрини, давая понять, что это нечто весьма старомодное и отсталое, буржуазное просвещенство, позавчерашнее свободомыслие, выродившееся в жалкое фиглярство, но в дурацком самообольщении, воображающее себя исполненным революционного духа. Он говорил: «Что вы хотите? Его дед был карбонарий, иными словами, угольщик. От него он унаследовал веру угольщика в разум, в свободу, прогресс, всю эту изъеденную молью, классически буржуазную идеологию добродетели. Человека, видите ли, всегда повергает в смущение несоответствие между стремительным полетом духа и чудовищной неповоротливостью, медлительностью, костной инертностью материи. Не приходится удивляться, что это несоответствие убивает всякий интерес духа к действительности. Как правило, ферменты, вызывающие революции действительности, духу уже успели осточертеть. И мертвый дух, право же, сильнее контрастирует с живым, чем, скажем, базальт, по крайней мере, не претендующий на то, чтобы быть духом и жизнью. Эти базальты — остатки былой действительности, которые дух опередил в такой мере, что уже отказывается связывать с ними какое бы то ни было понятие действительности, продолжают косно сохраняться и в силу своей неуклюжей мертвой сохранности не позволяют пошлости осознать свою пошлость. Я говорю обобщенно, но вы сумеете практически применить мои слова к гуманитарному свободомыслию, воображающему, что оно все еще находится в героической оппозиции к власти и государству. А тут еще катастрофы, посредством которых оно надеется доказать свою жизнеспособность, запоздалые и помпезные триумфы, им подготовляемые, в надежде, что в один прекрасный день оно торжественно их отпразднует. От одной мысли об этом смертная тоска могла бы охватить живой дух. Не знаю он, что из таких катастроф только он один выйдет обогащенным победителем, и что только в нем элементы старого соединятся с элементами грядущего, образуя истинную революционность. Как дела вашего кузена, Ганс Кастерп? Вы же знаете, я ему очень симпатизирую. Благодарю вас, господин Нафта. Ему все симпатизируют, потому что он по-настоящему славный малый. Господин Сеттембрини тоже очень хорошо к нему относится, хотя своего рода романтический терроризм, заложенный в профессии Иоахима, несомненно, претит ему. Итак, значит, он член масонской ложи. Скажите на милость. Теперь вся его личность предстает мне в каком-то новом свете, многое проясняющем. Неужто и он ставит ступни под прямым углом и вкладывает особый смысл в свое рукопожатие? Я ничего подобного за ним не замечал. Имеются в виду знак прикосновения и слово, по которым масоны во всем мире узнают друг друга. Знак правой рукой провести горизонтально у шеи, прикосновение ноготь большого пальца левой руки прижать к первому суставу пальца на правой руке у брата, слово, произносимое братьями, раздельно и по очереди «якин», изредка также «боаз». Такое ребячество наш добрый каменщик, конечно, перерос. Я думаю, что обрядовая сторона масонства ныне самым жалким образом приспособлена к трезво-буржуазному духу времени. Прежний ритуал они сами бы сейчас восприняли как непросвещенный фокус-покус и устыдились бы его. Не без основания, так как рядить атеистическое республиканство в мистерию по меньшей мере безвкусица. Я не знаю, с помощью каких ужасов испытывали стойкость господина Сеттембрини. Может быть, его водили с завязанными глазами по бесконечным переходам и заставляли дожидаться в черной храмине, прежде чем перед ним распахнется зияющий огнями зал ложи. Может быть, поставив его перед черепом и трехсвешником, ему торжественно задавали ритуальные вопросы, направляя острия мечей в его обнаженную грудь. Спросите сами, хотя, боюсь, он будет не особенно разговорчив, так как, если вся церемония приема и протекала гораздо прозаичнее, обет молчания он, тем не менее, дал. Кандидатов в члены ложи водили с повязкой на глазах, как символ того, чтобы он держал непосвященных во мраке неведения относительно тайн масонства. Лезвия мечей, которые ему приставляли к обнаженной груди в момент, когда повязка снималась, должны были напомнить ему о терзаниях совести, если он осмелится выдать тайну. Черная храмина, зал со стенами, обтянутыми черной материей, с окнами, занавешенными черными шторами, с черным столом, на котором лежали Библия и человеческий череп. В углу стоял скелет, приводившийся в движение механизмом. Кандидат в члены ложи давал присягу хранить и ни под каким видом не выдавать тайных мистерий вольных каменщиков. Обет? Обет молчания, значит, все же, разумеется, молчание и покорности. Еще и покорности. Знаете, профессор, сейчас мне думается, что он не имел достаточных оснований ополчаться на романтический терроризм в призвании моего кузена. Молчание и покорство. Никогда бы не подумал, что такой свободомыслящий человек, как Сеттембрини, подчинится этим чисто испанским условностям и обетам. В масонстве, видно, есть что-то военно-иезуитское. — Вы это правильно почувствовали, — отвечал Нафта. — Ваш волшебный жезл дрогнул и застучал. Имеется в виду волшебный посох кладоискателей в немецких народных легендах, который безошибочно указывал местонахождение клада. Нафта хочет сказать, что Ганс Кастерп обладает безошибочным чутьем. Идея этого союза коренным образом связана с идеей безусловного, а, следовательно, она террористична, то есть антилиберальна. Она снимает бремя совести отдельного человека и во имя абсолютной цели освещает любое средство, даже кровавое, даже преступление. Существует версия, что и в масонских ложах братский союз некогда символически скреплялся кровью. Союз не есть нечто созерцательное, он всегда по самой своей сути является абсолютно организующим началом. Известно ли вам, что основатель ордена иллюминатов, одно время почти что слившегося с масонством, некогда был членом ордена Иисуса? Нет, этого я не знал. Адам Вейсгаупт организовал свой гуманитарный тайный союз по точному подобию иезуитского ордена. Сам он был вольным каменщиком, а виднейшие члены ложи — иллюминатами. Я говорю о второй половине XVIII столетия, которую Сеттембрини не применит назвать вам ущербной эпохой масонства. На самом же деле, то была пора наибольшего расцвета всех тайных обществ, пора, когда масонство действительно поднялось на значительную высоту, с которой его позднее низвели люди типа нашего человеколюбца. В ту пору он, несомненно, был бы в числе тех, кто обвинял масонство в иезуитстве и обскурантизме. И на то имелись основания? Да, если хотите. У тривиального вольнодумства основания имелись. В те времена наши деды пытались вдохнуть в братство каменщиков католика и иерархическую жизнь, и в Клермоне во Франции процветала иезуитская ложа вольных каменщиков. Далее. В ту пору в ложе проникло розенкрейцерство, весьма примечательное братство, которое, надо вам сказать, чисто рационалистические политико-общественные цели исправления и облагораживания человечества сочетало с весьма своеобразным отношением к тайным наукам Востока, к индийской и арабской мудрости и магическому познанию природы. Тогда же была проведена реформа и реорганизация масонских лож в смысле строгого наблюдения, в явно иррациональном, таинственном, магическо-алхимическом смысле. Кстати сказать, ему обязаны своим существованием высокие степени шотландского братства вольных каменщиков, орденско-рыцарские степени, которыми была пополнена старая, создававшаяся по образцу военной и иерархическая лестница, ученик, подмастерье, мастер, а также гроссмейстерские степени, восходящие к жречеству и насыщенные тайным знанием розенкрейцеров. В Германии в 40-х годах XVIII века возникла система масонских лож строгого наблюдения, введенная бароном фон Гундом и, по существу, явившаяся восстановлением средневекового духовно-рыцарского ордена тамплиеров. Система высоких степеней градусов или шотландского масонства была введена в 40-х годах XVIII века воспитателем английского короля Якова III шотландцем Рамзеем, связавшим историю масонства с крестовыми походами и мальтийским духовно-рыцарским орденом. Это был своего рода возврат к духовным рыцарским орденам Средневековья, прежде всего к ордену храмовников, которые, как вы знаете, произносили перед Иерусалимским патриархом обет бедности, целомудрия и послушания. Одна из высших степеней масонской иерархии и поныне носит название «Великий князь Иерусалимский». «Все это мне ново, совсем ново, господин Нафта. Я начинаю понимать хитрости нашего Сеттембрини. Великий князь Иерусалимский звучит неплохо. Шутки ради надо вам при случае так назвать его. Он, со своей стороны, недавно дал вам прозвище «Доктор Ангеликус». «Доктор Ангелический». Это взывает к мести. О, существует еще множество торжественных титулов для высших иерархических степеней строгого наблюдения. Совершенный мастер, например, рыцарь Востока, великий первосвященник, а 31-я степень даже именуется высокий блюститель царственной тайны. Вы замечаете, что все эти титулы свидетельствуют о связи с восточной мистикой. Самое возрождение храмовников означало не что иное, как подтверждение этой связи. Фактически же вторжение иррационального бродильного материала в мир разумно полезных идей совершенствования человечества. Это сообщило масонству новое обаяние и новый блеск, и значительно расширило его ряды. Вольными каменщиками становились все, кому наскучило умствование той эпохи, ее гуманистическое просветительство и пресное здравомыслие. Все, кто жаждал отведать более крепких напитков жизни. Успех ордена был огромен, и филистеры сетовали на то, что он отчуждает мужчин от семейного счастья и умаляет достоинство женщин. Но в таком случае, господин профессор, понятно, почему господин Сеттембрини так не любит вспоминать об этом расцвете ордена. Конечно. Ему неприятно вспоминать о временах, когда масоны приняли на себя всю антипатию, которую вольнодумцы, безбожники и энциклопедисты ранее обрушивали на комплекс «Церковь, католицизм, монах, средневековье». Вы верно слышали, что каменщиков обвиняли в обскурантизме. Но почему? Мне бы хотелось узнать точнее, в чем тут дело. Сейчас вам скажу. Строгое наблюдение было равнозначно углублению и расширению традиций ордена, обращению вспять к его историческим истокам, к миру таинств, к так называемому мраку Средневековья. Гроссмейстеры лож были посвящены в мистическую физику, одно из названий алхимии, являлись носителями магических познаний о природе, а главное — великими алхимиками. Я сейчас напрягаю все силы, чтобы осмыслить, чем, собственно, в общем и целом была алхимия. Алхимия — это ведь попытка изготовить золото, поиски философского камня, золотой напиток, жизненный эликсир. Да, говоря популярно, говоря же несколько более научно, алхимия — это очищение, облагораживание материи, ее превращение, транссубстанциация, но всегда в нечто высшее, а следовательно повышение. Философский камень, мужеско-женский продукт серой ртути, двойственная вещь, двуполая первичная материя были ничем иным, ничем меньшим, как принципом повышения, насильственного выращивания посредством внешних воздействий, магической педагогикой, если хотите. Ганс Кастерп молчал, щурясь и как-то искоса смотря вверх. «Символом алхимической трансмутации», — продолжал Нафта, — «прежде всего была гробница». «Могила?» «Да, место тления. Оно воплощение всей герметики, сосуд, заботливо сохраненная кристаллическая реторта, в которой материю вынуждают претерпевать свое последнее превращение и очищение». «Герметика? Это хорошо сказано, господин Нафта. Мне всегда нравилось слово «герметический». Волшебное слово, вызывающее неопределенные и далеко идущие ассоциации. Не смейтесь надо мной, но когда я его слышу, мне всегда вспоминаются банки, которые у нашей гамбургской экономки Шалейн, просто Шалейн, а не фрау или фрейлен Шалейн, рядками стоят на полках в кладовой герметически закупоренные банки с фруктами, мясом и всем чем угодно. Они стоят годами, а когда откроешь какую-нибудь одну, ее содержимое оказывается свежим и нетронутым. Можно сразу употреблять в пищу, потому что годы на нем нисколько не отразились. Это, конечно, не алхимия и не очищение, просто сохранность, консервация. Отсюда и название «консервы». Волшебство здесь заключалось в том, что продукты в банках были изъяты из времени, герметически от него отделены, время шло мимо, их не затрагивая, для них его не существовало, вне времени стояли они на своей полке. Не очень-то удачно это у меня получилось, пардон, вы, кажется, собирались еще кое в чем просветить меня. Только если вы этого пожелаете. Ученик должен жаждать познаний и быть бесстрашным, выражаясь в стиле нашей темы. Гроб, могила всегда были символом посвящения в члены ордена. В некоторых французских и швейцарских ложах существовал обряд, согласно которому брат, посвящаемый в степень мастера, должен был лечь в гроб, где до него покоился один из членов ложи. Ученик, стремящийся получить доступ к этим познаниям, ищущий, должен сохранять бесстрашие при любых ужасах, которыми станут ему угрожать. Обычаи ордена требуют, чтобы он в виде испытания сошел в подземелье, и его должна вывести рука неведомого брата. Отсюда все эти запутанные ходы и переходы с угрюмыми сводами, по которым он должен бродить, отсюда и обтянутый черным зал строгого наблюдения, культ гроба, играющий столь важную роль в церемониях посвящения и совместных собраниях ложи. Путь мистерий и очищения вел через опасности, через страх смерти, через царство тления. Ученик, неофит, это представитель молодежи, жаждущий познать чудо жизни, стремящийся к пробуждению в себе демонических способностей к новым переживаниям, а ведут его маски, которые только тени тайны. «Очень вам благодарен, профессор Нафта. Замечательно. Значит, это и есть герметическая педагогика. Не вредно и мне кое-что узнать об этом предмете. Тем более, что ведь речь идет о пути к последнему, к абсолютному признанию сверхчувственного и тем самым к основной цели. В последующие десятилетия руководители ложи привели к этой цели не один пытливый и возвышенный ум. Незачем повторять. Вы, вероятно, и сами обратили внимание на то, что лестница высших шотландских степеней — только суррогат подлинной иерархии, что алхимическая мудрость масона-мастера выражена в таинстве пресуществления, что сокровенные указания, которые неофиты получают в алхимической ложе, они могут почерпнуть и в святых таинствах религии, а то, что им предстает как символические спектакли орденских ритуалов, они найдут в литургической и архитектурной символике нашей святой католической церкви. «Ах, вот как! Позвольте, и это еще не все. Я уже позволил себе отметить, что когда объясняют возникновение масонских лож из почтенного цеха каменщиков, это делается только ради исторической наглядности. Согласно преданию, масонские ложи возникли из строительных товариществ, образовавшихся в Германии и Англии в XII-XIII веках. Само слово «ложа» первоначально означало «барак», где хранились инструменты. Систему строгого наблюдения подвела под это гораздо более глубокий человеческий фундамент. В тайных ритуалах лож, а также некоторых таинствах нашей церкви, ясно чувствуется связь с сокровенными празднествами и священными эксцессами древнейшего человечества. Говоря о церкви, я имею в виду тайную вечерю и братскую трапезу, таинство вкушения тела и крови, а в отношении лож... Минутку. Одну минутку, мне хочется сделать побочное замечание. В той строгой организации, к которой принадлежит мой кузен, тоже существуют так называемые братские трапезы. Он частенько мне о них писал. Если не считать легкой выпивки, то там все протекает очень прилично, даже менее буйно, чем на корпоранских пирушках. А в отношении лож, культ могилы и гроба, на что я уже обращал ваше внимание. В обоих случаях речь идет о последнем и крайнем, об элементах оргиастической прарелигиозности, о распутных ночных жертвоприношениях в честь умирания и становления, смерти, присуществления и воскресения. Вы, вероятно, помните, что и мистерии Изиды, и элевсинские мистерии совершались ночью в мрачных пещерах. Так вот... В масонстве жило и живет очень многое, взятое из культов Древнего Египта, а среди тайных обществ иные называли себя элевсинскими союзами. Там происходили празднества лож, празднества элевсинских мистерий и афродисий, в которых, наконец, участвует женщина, а именно в празднестве роз. Намеком на них являются три голубые розетки на масонском запоне. Эти празднества обычно принимали вакхический характер.